Глава 50. Клава. «Мамуля, папа приедет ко мне сегодня?» Тяжело вздыхаю, заплетая дочери мелкие косички. «Милая, папа сейчас очень сильно занят, он не сможет». «Ты ему звонила?» – допытывается малявка. «Ему нельзя звонить, он занят». Как попугай повторяю заученную фразу. Если бы Дашка знала, как сильно сама хочу позвонить Макару, она бы не поверила, что у взрослых тоже бывают такие желания, что хочется вновь прикинуться маленькой, глупой девочкой и натворить дичь. Заканчиваю сложное плетение, наклоняюсь к маленькой головке, вдыхаю аромат светлых, мягких волос дочери. «Мамочка, я обязательно сегодня проиграю. Ты не беспокойся». Сердце неприятно дергается. В глазах застывают слезы. «Не надо!» – выпаливаю поспешно. «Даша, я здесь взрослая, значит, сама решу свои проблемы. Обыграй Лизу, если сможешь». В комнате виснет напряженная тишина. «Хорошо, мамочка, я постараюсь». Дашка подпрыгивает на месте нетерпеливо. Видно, что ей хочется поскорее нырнуть в бассейн. Я в ее возрасте была такой же, поэтому прекрасно понимаю. Зато иногда не понимаю, как Машуне хочется проводить теплые погожие деньки за холодным равнодушным компьютером, стуча крохотными пальчиками по клавиатуре. «Бегите, отправляю детей занимать места в машине». Сегодняшний день такой сложный, что представить себе не могу, как справлюсь с ним. С одной стороны, взорвавшиеся спонсоры, с другой – детки, которые ни в чем не виноваты, с третьей – амбиции взрослых. Со всем этим сегодня предстоит разобраться раз и навсегда, порвав Гордиев узел с Гордеевым. Эти запутанные клубки обстоятельств, влияющие на атмосферу в рабочем коллективе, мне ни к чему. Хватит. Баста. Пусть все идут лесом, предварительно прихватив свои гребаные амбиции. Ухмыляюсь. Если бы папа услышал сейчас, что я выражаюсь как мама, он бы посидел от стыда за меня. Но он не слышит, и я радуюсь, как ребенок, этому обстоятельству. Через час выгружаемся у бассейна. Дети бегут на перегонке ко входу, а я набираю Руслана. «Вы приедете на соревнования?» «Конечно, уже собираемся». «Спасибо». Чмокаю трубку, отключаюсь. Нервы натянуты, как канаты. Память услужливо подбрасывает неприятный разговор с Болтушкиным агафоном. «Это правда, что ты просил Пашу проиграть? За это он получил детский электрический автомобиль?» «Я не...» Афоня даже не попытался придумать вовремя оправдание, просто свалил вину на других. «Я не один такой. Морецкий и Петров тоже просят своих подопечных подыграть, когда сильно надо». «Сильно надо? Это так теперь называется? Вы чему учите детей? Но если их родители узнают, поднимется скандал». «Родители знают». Агафон кружит нагло по моему лицу. «Как ты смеешь говорить мне подобные вещи?» Из последних сил сохраняю спокойствие. «Клавдия Денисовна, не ожидал, что вы применяете в жизни двойные стандарты. Хотя...» «Болтушки, на чем вы?» Злюсь, понимая, что мужчина конкретно намекает на что-то конкретное. «Вы выставили собственную дочь на соревнования с Лизой Гордеевой», подмигивает. «Аля заболела, кого мне еще ставить?» «Кого-нибудь реально слабого. На не Дашу. Она же на голову сильнее Лизы». «Вы уволены. Морецкий и Петров также. Устраивайте свои договорные матчи в другом месте». Выговариваю храбро и иду на трибуны, где уже собрались гости и участники соревнований. «Ваше право. Соревнования могу посмотреть?» «Смотрите. Не жалко». Шестилетки выступают первыми, и я присаживаюсь в первом ряду болеть за дочь. «Даша!» – кричат участники нашей школы. «Лиза!» – кричат люди, которых привел болеть лично Гордеев. Кажется, имен других детей даже не слышно из-за этого шума и гамма, но я слишком сосредоточена на победе дочери, поэтому не обращаю внимания на окружающий мир. Дочь плывет по второй дорожке кролем и в какой-то момент сильно замедляется, давая Лизе уйти в отрыв. «Не может быть!» «Как она так могла поступить со мной?» «Мамочка, Даша нарочно проиграла?» спрашивает громко сын, и в этот момент мир вокруг меня становится хрустальным, и рассыпается на зло и добро. Если бы я не заморочила ей голову, она бы так не поступила. Я сбила ее настрой перед стартом, я во всем виновата. Горькая обида заполняет меня и выжигает глаза слезами. «Мамочка!» Даша бежит ко мне со слезами на глазах. «И ненарочно! Пальчик судорогой свело!» Показывает на ногу. Утираю слезы, поднимаюсь на ноги. «Дарья, второе место тоже почетное». Мелкими шажками семеню на выход из бассейна. Настроения смотреть и болеть за своих воспитанников больше нет. Испарилась. На выходе дорогу преграждает Болтушкин. «Облажались, Клавдия Денисовна». «О чем вы?» Толкаю бывшего тренера моей школы в грудь, пытаюсь прорваться. У Даши ногу свело судорогой. Ребенок мог пострадать. «Вы готовы оправдать свои договорники, но не желаете видеть, как это делают другие. Полагаю, эта информация будет интересна многим». «Иди к черту!» Бью Афоню в плечо со всей силы. «Рассказывай кому угодно обо мне. Посмеешь тронуть мою дочь и Лизу, я тебя сгрызу!» Прячусь у себя в кабинете. Думала, хочу поплакать, но злость на саму себя и гадкий мир взрослых, калечащий детскую психику, не дала. Набравшись смелости, звоню Гордееву. «Клавдия, спасибо. Ваш должник», – радостно лепечет мужчина. «Нет, мне от вас больше ничего не надо. Даша не собиралась проигрывать. Произошла чудовищная случайность. Я разрываю с вами спонсорский контракт. Прощайте». Отключаюсь. Смотрю на ежедневник, в котором расписаны соревнования и мероприятия школы на весь год. Выход один. Идти на поклон к Францовым или к деду. Злюсь на себя. Почему не умею зарабатывать деньги? Вспоминаю маму. В принципе, есть в кого. Она такая же, как я. Больше тратит на свои салоны, чем зарабатывает на них. Когда Марина, бабушка, была ее партнером, дела шли в гору. А сейчас 0 на 0 перемноженный. Проигрываю в голове множество вариантов, где взять деньги, и в этот момент в кабинет входит сестра со своим семейством. Нервно вздрагиваю, вцепляюсь взглядом в мажора. «Что-то не так?» Мужчина застегивает верхнюю пуговицу светлой рубашки, бросает на жену взгляд, молящий о поддержке. «Бассейну нужен спонсор». Подхожу к Артему медленно, ловлю его за руку. «Я здесь при чем?» «Ты же хочешь доказать лояльность семье?» «Жаль, что ты родилась не в Мексике, а то бы работала на картель переговорщиком. Выбивала шантажом из людей деньги», – усмехается Артем. «Ты согласен стать моим спонсором?» «Звучит чудовищно», – хохочет Руслана. «В целом, мне кажется, ты хочешь испугать моего мужчину своими непомерными требованиями. Сначала заставила его отдать половину фирмы, теперь требуешь стать спонсором». Моргаю, не понимая, к чему клонит Руся. «Я стану твоим спонсором». «Ты же знаешь, я не хотела связываться с родственниками». Бурчу невнятно. «У тебя нет выбора. Кстати, твой ребенок плачет за дверью. Ее утешает моя Аленка». «Какой ужас!» Сердце сжимается. «Она расстроена из-за второго места». «Нет. Плачет, что папа не увидел, как она заняла второе почетное место». Вытираю слезы, бегу искать дочь. Этим же вечером отмечаем в ресторане в широком кругу семьи победу Дашки. Контракт с новым спонсором. Я улыбаюсь, шучу, и впервые за день мои мысли возвращаются к Макару. Что, если инсеминация пройдет успешно, и у него появится еще один ребенок? Что тогда? От пережитых сегодня волнений становится не по себе. Голова кружится, тошнит, бросает в жар. Поднимаюсь на ноги и тут же падаю в обморок. Проваливаюсь в темноту. Падаю в бездну.